Разбежимся с тобой, безответных звонков за собой оставляя звенеть траекторию. Напророченный август предчувствует, что вспоминается. Кто решал, как любви переписана будет история? Неужели дождем с отражением нашим в окошке, кривляясь, размоется? Нам, расслышав любовь, разобрать все, что ею предсказано. И уже не пытаясь себя задержать на мгновение, разговаривать тихо, смотреть, все сбывается, будто развязано. Узелок нашей жизни на память вязали с терпением. Пережитое скуплено, все, что мастью крапленой нагадано. Разбросать по волнам унесет с собой речка с ребячеством. Целовались, как крали, ты помнишь, горел город ладаном. И теперь от огня нас прожегшего так глупо прячемся. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну Маха, Вишну Хари, сва Ма. Нандамай, разбежимся, решай, пока тень разменяет кофейные фартуки. Разлив молоко по окошкам остынет по-кжельски безрадостно. Фонари разорвут по дорогам бесцветные радуги. Только вкус твоих губ будет горек запретной небесной сладостью. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну Маха, Вишну Хари, сва Ма. Нанда.